по-видимому, — подумал он, — шорох ветра в кустах рододендрона я принял за шевеление живого существа. И он продолжил свой удивительный рассказ. Так как он часто прерывался, то занимаясь своим кроличьим запором, то подозревая, что его кто-то подслушивает, с чем юный удав никак не соглашался, потому что опасения за чужую тайну всегда кажутся преувеличенными, мы более коротко перескажем эту историю. Не опасаясь подслушивания, да и, признайтесь, приятно быть смелым за счет чужой тайны, мы расскажем все, как было. Итак, Косой, который тогда не был ни старым, ни косым, проглотил кролика у ослиного водопоя. И действительно, сначала все шло как по маслу, пока кролик вдруг не встал на задние лапы и снизу не уперся головой ему в спину, давая понять, что он дальше двигаться не намерен. «Ты что?» — говорил ему Косой. «Баловаться вздумал? Переваливайся и двигайся дальше. А я, — кричит кролик из живота, — назло тебе, так и буду стоять». «Делай им после этого добро», — сказал Косой и, подумав, добавил. «Посмотрим, как ты устоишь». И стал он лупцевать его своим молодым, еще эластичным и сильным хвостом. Лупцует, лупцует, аж самому больно, а кролику ничего. «А мне не больно, а мне не больно», — кричит он из живота. «В самом деле», — подумал удав, — «ведь шкура у меня толстая, и вся боль, предназначенная этому негодяю, приходится на меня самого». «Ладно», — все еще спокойно говорит Косой, — «сейчас я тебя сдерну оттуда». Он посмотрел вокруг, нашел глазами огромную кокосовую пальму, у которой один из корней, подмытый ливнями, горбился над землей. Он осторожно прополз под корень до того самого места, где живот его растопырил этот живучий кролик. «Ложись!» — крикнул он. «Сейчас молотить начну!» «Молоти!» — отвечал ему из живота этот бешеный кролик. «Сейчас покрепче упрусь!» Тут удав в самом деле разозлился и давай ерзать изо всех сил под своим корнем взад-вперед, взад-вперед. Пальма трясется, кокосовые орехи летят на землю. А кролику хоть бы что? «Давай!» — кричит. «Еще! Еще!» — кричит. «Слабо!» — кричит. Косой от ярости так растряс пальму, что обезьяна, с любопытством следившая за его странным поведением, неожиданно свалилась ему на голову. Удар был очень чувствительный, потому что обезьяна летела с самой вершины этой пальмы. Он попытался ее укусить, но она, шлепнувшись ему на голову, успела отлететь в сторону. Он метнулся было за нею, но кролик, стоявший у него поперек живота, не дал ему дотянуться до нее. Уже до этого достаточно оскорбленный поведением кролика, а теперь и вовсе обесчещенный падением обезьяны на голову, удав пришел в неимоверную ярость и так дернулся, что корень оборвался, и он изо всех сил ударился головой о самшитовое дерево, росшее рядом, и потерял сознание. Примерно через час он пришел в себя и, приподняв голову, огляделся. Хотя в голове у него гудело, он все-таки услышал вокруг родное шипение родных удавов. Узнали, значит, приползли, переговариваются. «Корень, не повезет», — прошипел один. «Таки кроликом подавишься». «А некоторые еще нам завидуют», — сказал удав, известный среди удавов тем, что привык все видеть в мрачном свете. «Братцы!» — простонал Косой. «Умялся он там, пропихнулся».